Ссоры и обиды. Так шел годик за годиком, и в санатории Бергов повеяло неким душком, о происхождении которого от демона, чье зловещее имя мы уже называли, Ганс Кастерп догадывался. С безответственным любопытством путешествующего в целях самообразования он этого демона изучил и даже открыл в себе неблаговидные возможности некоторого соучастия в служении ему, ибо все его ближние теперь ему служили. Стать рабом тех настроений, которые распространялись все шире, хотя их зачатки, так же, как и зачатки прежних, всегда существовали то там, то здесь, он по своей природе был не способен. Однако с испугом замечал, что стоит ему немного распуститься, как в его словах, мимике и поведении сказывается та же инфекция, которой не избежал никто из окружающих. В чем же дело? Что носилось в воздухе? Жажда раздоров, придирчивость и раздражительность, возмутительная нетерпимость. Какая-то общая склонность к ядовитым пререканиям, к вспышкам ярости, даже дракам. Ожесточенные споры, крикливые перебранки вспыхивали каждый день между отдельными людьми и целыми группами, причем характерно было то, что состояние людей, поддавшихся этим приступам, отнюдь не отталкивало лиц, явно незаинтересованных. Они не только не выступали в роли посредников, а с азартом вмешивались в перепалку, и их души заражались тем же угаром. Они бледнели и вздрагивали. Они таращили сверкающие глаза, их рты судорожно кривились, иные завидовали тем, кто активно отстаивал свое право на крик и свои основания для ссор. Их терзала жажда подражать крикунам, она мучила их души и тела, и тот, кто не имел сил бежать в одиночество, неминуемо втягивался в этот водоворот. Эти вздорные конфликты, взаимные обвинения, свары, разгоравшиеся в присутствии начальства, которое старалось всех утихомирить, но с пугающей легкостью само переходило к рычанию и грубостям, эти инциденты все учащались в санатории Бергов. И тот, кто покидал его на некоторое время в сравнительно здоровом душевном состоянии, не знал, в каком он вернется. Одна дама, сидевшая за хорошим русским столом, очень элегантная провинциалка из Минска, еще молодая и с легким заболеванием, ей предписали пробыть здесь 3 месяца, не больше, отправилась однажды вниз в курорт, во французский магазин мод. И так разругалась с продавщицей, что возвратилась домой страшно взволнованная, у нее хлынула горлом кровь, и с тех пор болезнь перешла в стадию неизлечимости. Вызвали мужа и заявили ему, что ей придется остаться здесь навсегда. Вот пример того, что происходило. С большой неохотой приводим мы и другие случаи. Кое-кто из читателей, наверное, помнит школьника в очках, вернее, бывшего школьника, сидевшего за столом фрау Заломон, этого хилого подростка, который имел привычку устраивать на своей тарелке мешанину из всех кушаний, мелко изрезав их, и, облокотясь на стол, поглощать ее, то и дело протирая салфеткой толстые стекла очков. Этот школьник, или бывший школьник, так и сидел из года в год за тем же столом, поглощал пищу и протирал очки, и его особа давала повод лишь к самому беглому вниманию. Но вдруг, в одно прекрасное утро, за первым завтраком, совершенно неожиданно, подобно грому с ясного неба, с ним случился припадок такой неистовой ярости, который поднял на ноги всю столовую и всех ужасно взволновал. В том конце зала, где он сидел, вдруг начался шум. Юноша был бледен и кричал, обращаясь к стоявшей перед ним карлице. «Вы врете!» — кричал он срывающимся голосом. «Чай холодный! Чай, который вы мне подали, холодный, как лед! Я не желаю его пить! Сначала попробуйте сами, а уж потом говорите, это чуть теплые помои! Порядочный человек не станет пить такую гадость!» «Как вы смеете подавать мне ледяной чай? Да как вам в голову могло прийти, что я буду пить эткое пойло? Как вы могли допустить мысль, что я буду его пить? Не буду я пить, не желаю!» — верещал он и начал колотить кулаками по столу, так что вся посуда зазвенела и запрыгала. — Подать мне горячего чаю, как кипяток! Это мое право перед Богом и людьми! Не желаю я такого чаю, хочу кипяток! Я сейчас же умру на месте, если выпью хоть глоток вот этой дряни, проклятая калека! — завопил он вдруг, словно сбросив последнюю узду и с восторгом прорвавшись на простор безграничного исступления. При этом он занес кулаки над Эмеренцией и в буквальном смысле слова показал ей зубы, покрытые пеной. Потом продолжал колотить кулаками, топать и реветь «желаю, не желаю», а в зале происходило то, что всегда происходит в таких случаях. Бушующий школьник вызвал какое-то звериное судорожное сочувствие. Одни вскочили и смотрели на него, тоже сжимая кулаки, стиснув зубы и сверкая глазами. Другие сидели, побелев, опустив взгляд, охваченные дрожью. И они все еще дрожали, когда школьник уже в изнеможении сидел перед другой чашкой чая, не прикасаясь к ней. Что же это было? К берговскому обществу присоединился некий больной, бывший коммерсант, лет 30. Его уже лихорадило, и он уже много лет переходил из одного лечебного заведения в другое. Этот человек был врагом евреев, антисемитом, и принципиально и из спортивного интереса он исповедовал избранные им взгляды с каким-то веселым исступлением. Это отрицание явилось гордостью и содержанием его жизни. Когда-то он был коммерсантом, теперь он уже не был им, он был ничем, но ненавистником евреев остался. Человек этот был очень серьезно болен. Его то и дело сотрясал хриплый кашель, а иногда он как будто чихал легкими, один раз визгливо, отрывисто, зловеще. А все-таки он не был евреем. И в этом состояла его единственная гордость. Он носил фамилию Видеман. Христианская фамилия, не какая-нибудь нечистая. Он выписывал журнал под названием «Арийский светоч» и вел, например, такого рода разговоры. «Приезжаю я в санаторий X в А, только собираюсь устроиться в галерее для лежания, и кого же я вижу слева от себя на шезлонге? Господина Гирша. А кто справа? Господин Вольф. Само собой разумеется, я сейчас же уехал» и так далее. «Так тебе и надо», — с отвращением подумал Ганс Кастерп. У Видемана был уклончивый, подстерегающий взгляд. Возникало буквально такое впечатление, как будто перед самым его носом висит его пунктик. Видеман злобно на него косится и из-за него ничего не видит. Владеющая им навязчивая идея постепенно довела его до такого зудящего недоверия, до маниакальной жажды преследовать, и как только ему казалось, будто подле него таится или прячется под личиной что-то нечистое, он сейчас же выволакивал это на свет и поносил. Где только мог, он язвил, порочил, злопыхательствовал. Словом, единственным содержанием его жизни стало клеймить всех тех, кто не обладал его единственным преимуществом. Эти внутренние причины, о которых мы только что говорили, чрезвычайно ухудшали его болезнь. И так как он, конечно, и здесь сталкивался с живыми существами, обладавшими тем же недостатком, которого он, Видеман, был лишен, то в результате дело дошло до отвратительной сцены, при которой Ганс Кастер присутствовал и которая послужит и в дальнейшем одним из примеров того, что мы намерены описать. Ибо здесь находился еще один больной. Но разоблачать тут было нечего. Все и так было ясно. Он носил фамилию Зоненштейн. И так как трудно было найти фамилию менее удачную, то особа Зоненштейна с первого же дня стала тем пунктиком, который болтался перед носом Видемана. Он то и дело злобно покашивался на него и бил по нему рукой. Пожалуй, не столько, чтобы отогнать, но чтобы заставить раскачиваться, так как это еще больше раздражало его. Зоненштейн, коммерсант, как и Видеман, тоже был очень серьезно болен и не в меру самолюбив. По натуре он оказался человеком приветливым, неглупым и даже склонным пошутить, но Видемана вскоре возненавидел за его колкости и за его пунктик почти до боли. И однажды днем все сбежались в холл, ибо Видеман и Зоненштейн самым самозабвенным и зверским образом вцепились друг другу в волосы. Зрелище это было жестокое и жалкое. Они колотили друг друга, как мальчишки, но с отчаянием взрослых, которые дошли до драки. Они царапали друг другу лицо, нанося удары, хватали друг друга за нос и за горло, обнявшись, со свирепой серьезностью катались по полу, плевались, пинали, толкали, лупили друг друга и кипели бешенством. Сбежавшийся персонал с трудом разнял врагов, вцепившихся один в другого зубами и ногтями. Видеман плевался слюной и кровью, его лицо от ярости казалось одуревшим, и волосы в самом деле стояли дыбом. Ганс Кастерп этого еще не видел и не верил, что так бывает, но волосы Видемана, жесткие и негнущиеся, продолжали стоять дыбом, в таком виде он и бросился прочь, а Зоненштейна, у которого подбитый глаз закрылся, а на плеше, в кольце кудрявых черных волос, зияла кровоточащая рана, отвели в контору, где он упал на стул и, закрыв лицо руками, горько расплакался. Таковы были отношения между Видеманом и Зоненштейном. Все, кто оказались свидетелями их драки, содрогались еще несколько часов спустя. В противовес этой печальной истории даже приятно рассказать про подлинное дело чести, имевшее место в тот же период и до смешного соответствующее этому определению благодаря той торжественной форме, в какой оно велось. Ганс Кастерп не присутствовал при его отдельных перипетиях, но знакомился с его запутанным и драматическим развитием лишь по документам, разъяснениям и протоколам, копии которых распространялись не только в санатории Бергов, но и по всему кантону, по всей Швейцарии, за границей, даже в Америке. Причем их направляли для изучения и таким лицам, относительно которых можно было с уверенностью сказать, что они не могут уделить и не уделят этой истории ни капли внимания. Дело касалось поляков. Конфликт чести возник в недрах польской группы, образовавшейся в Бергофе совсем недавно. Это была целая небольшая колония. Она занимала все места за хорошим русским столом. Заметим, кстати, что Ганс Кастерп уже не сидел там, а перекочевал за стол Гермины Клейфельд, потом за стол Заломон и, наконец, оказался соседом фрейлин Леви. Компания поляков была до того элегантна и так по-рыцарски вылощена, что можно было только удивляться и ждать чего угодно. Группа эта состояла из супружеской четы, некой барышни, дружившей с одним из мужчин, остальные — одни кавалеры. Их звали фон Жутавский, Чешинский, фон Розинский, Михаил Ладыговский, Лео фон Азарпетьян и ряд других. И вот в санаторском ресторане за шампанским некий Яполь в присутствии двух кавалеров позволил себе сказать нечто недопустимое по адресу супруги господина Жутавского, а также приятельницы господина Ладыговского, девицы Крыловой. Это и вызвало те шаги действия и формальности, которые составили содержание ходивших по рукам и рассылаемых документов. Ганс Кастерп читал. Заявление. Перевод с польского оригинала. 27 марта 1900 года господин Станислав фон Жутавский обратился к господам доктору Антону Чешинскому и от его имени к господину Казимиру Яполю и, согласно установленному кодексу чести, потребовать у него удовлетворения за клевету и тяжелое оскорбление, нанесенное его супруге Едвиге фон Жутавской, господином Казимиром Яполем в разговоре с господами Янушем Теофилем Ленартом и Лео фон Азарапетьяном. Когда господин фон Жутавский узнал от третьих лиц о происходившем в конце ноября вышеупомянутом разговоре, господин фон Жутавский тотчас предпринял необходимые шаги, чтобы получить полную уверенность относительно фактической стороны и сущности нанесенного оскорбления. Вчера, 27 марта 1900 года, со слов господина Лео Азарапетьяна, бывшего прямым свидетелем упомянутого разговора, во время которого были произнесены оскорбительные слова и допущены инсинуации, установлен факт клеветы и оскорбления. Это побудило господина Станислава фон Жутавского безотлагательно обратиться к нижеподписавшимся и уполномочить их потребовать от господина Казимира Яполя удовлетворения согласно Кодексу чести. Ниже подписавшиеся заявляют следующее. Первое. На основании протокола одной из сторон от 9 апреля 1900 года, составленного во Львове господами Здиславом Жигульским и Тадеушем Кодыем по делу господина Казимира Яполя, а также на основании заключения суда чести от 18 июня 1900 года, вынесенного там же во Львове, по тому же делу, каковые документы в полном соответствии друг с другом устанавливают, что господин Казимир Яполь вследствие своих неоднократных действий, противных понятию чести, не может считаться джентльменом. Второе. Ниже подписавшиеся делают из вышеизложенного соответствующие выводы в их полном объеме и констатируют, что господин Казимир Яполь ни в какой мере не принадлежит к числу лиц, могущих дать удовлетворение. Третье. Они же считают для себя невозможным вести дело чести против лица, стоящего вне понятия честь, а также выступать в нем посредниками. Ввиду создавшегося положения, ниже подписавшиеся обращают внимание господина Станислава фон Жутавского на то, что бесцельно требовать от господина Казимира Яполя удовлетворения, предусмотренного Кодексом чести, и советуют обратиться в суд, чтобы воспрепятствовать личности, неспособной дать удовлетворение, каковой является господин Яполь, и впредь наносить оскорбление чести. Следует дата и подписи: доктор Антон Чешинский, Стефан фон Розинский. Ганс Кастер читал дальше. Протокол. Свидетели инцидента между господином Станиславом Жутавским и господином Михаилом Ладыговским с одной стороны и господами Казимиром Яполем и Янушем Теофилем Леннартом с другой, имевшего место в баре Курзала в Д 2 апреля 1900 между 7:30 и 7:45 вечера. Так как господин Станислав фон Жутавский на основе заявлений его представителей, господ доктора Антона Чешинского и Стефана Розинского, относительно инцидента с господином Казимиром Яполем 28 марта 1900 года, по зрелом размышлении пришел к выводу, что судебное преследование господина Казимира Яполя за тяжелые оскорбления его супруги Жутавской Едвиги и клевету на нее не даст должного удовлетворения, ибо, первое, существует обоснованное подозрение, что господин Казимир Яполь в соответствующее время не явится на суд, и его дальнейшее преследование по суду, ввиду того, что он австрийский подданный, будет не только затруднительным, но просто невозможным. Второе. Судебное наказание господина Яполя за оскорбление и клевету, с помощью которых господин Яполь хотел очернить и опозорить доброе имя и супружество господина Станислава фон Жутавского и его супруги Едвиги, не может смыть нанесенного им оскорбления. Господин Станислав фон Жутавский, узнав от третьих лиц, что господин Казимир Яполь намерен на следующий же день покинуть здешние места, избрал, по его убеждению, самый прямой и соответствующий данным обстоятельствам путь. И 2 апреля 1900 года между 7:30 и 7:45 вечера в присутствии своей супруги Едвиги и господ Михаила Ладыговского и Игнатия фон Меллена дал господину Казимиру Яполю, пившему алкогольные напитки в баре здешнего курзала в обществе господина Януша Теофиля Леннарта и двух незнакомых девиц, несколько пощечин. Сейчас же вслед за этим пощечину господину Казимиру Яполю дал господин Михаил Ладыговский, пояснив, что сделал это за нанесенное девице Крыловой и ему тяжелое оскорбление. Затем господин Михаил Ладыговский немедленно дал пощечину господину Янушу Теофилю за причиненную господину и госпоже Жутавским нестерпимую обиду, после чего господин Станислав Жутавский, не теряя ни минуты, вторично и несколько раз подряд отхлестал по щекам господина Теофиля Леннарта за то, что тот очернил и оклеветал его супругу, а также девицу Крылову. Господа Казимир Яполь и Януш Теофиль Леннарт вели себя во время указанных действий вполне пассивно. Следует дата и подписи: Михаил Ладыговский, Игн фон Меллен. Раньше Ганс Кастерп посмеялся бы над этим беглым огнем официальных пощечин, но сейчас внутренние причины помешали ему. Узнав о безупречном соблюдении кодекса чести с одной стороны и о позорной и вялой реакции на бесчестие с другой, а это становилось совершенно ясным из чтения протоколов, он был глубоко взволнован, хоть и далекой от жизни, но поразительной противоположностью в поведении противников. То же самое испытывали и остальные. Повсюду читались материалы об этом деле чести, и люди страстно и упрямо спорили о нем. Несколько отрезвляюще подействовала контрлистовка Казимира Яполя о том, будто бы фон Жутавскому было известно совершенно точно, что некогда во Львове несколько присыщенных фатов объявили Яполя неспособным давать удовлетворение, и все незамедлительные и энергичные действия Жутавского — сплошная комедия, так как он знал заранее, что драться на дуэли ему не придется. И в суд Жутавский не подал только потому, что и всем, и ему было отлично известно, какой коллекцией рогов его супруга Едвига украсила голову супруга, чему он, Яполь, мог бы без труда представить неопровержимые доказательства. Да и все поведение девицы Крыловой в случае судебного разбирательства не украсило бы ее честь. Кроме того, подтвердилась только неспособность его, Яполя, дать удовлетворение, а не его приятеля Леннарта. И фон Жутавский спрятался за первое, лишь бы не подвергать себя опасности дуэли. О роли Азарпетьяна во всей этой истории он не желает говорить. Что касается столкновения в баре, то он, Яполь, хоть и склонен к шуткам и остер на язык, но здоровье у него плохое. Друзья Жутавского, а также необычайно сильный Жутавский, имели над ним большое физическое преимущество, а обе дамочки, сидевшие с Яполем и Леннартом, веселые особы, но пугливы, как куры. Поэтому он, во избежание безобразной драки и публичного скандала, уговорил Леннарта, который намерен был обороняться, сохранять спокойствие и терпеть во имя Божье легкие светские похлопывания господ Жутавского и Ладыговского, не причинившие никакой боли и воспринятые ими как дружеская шутка. Таковы были оправдания Яполя, который, конечно, оказался в весьма сомнительном положении. Его поправки могли лишь незначительно нарушить столь картинный контраст между честью и бесчестием, возникавший из утверждения противной стороны, тем более что Яполь не располагал той техникой распространения соответствующих документов, как Жутавский и его партия, и смог отпечатать на машинке лишь несколько экземпляров своих возражений. А выше приведенные протоколы, как мы уже отмечали, получили все, даже совершенно посторонние люди. Так, например, они оказались у Нафты и Сеттембрини. Ганс Кастерп сам видел эти документы у них в руках и с изумлением заметил, что и его наставники с ожесточенным и странным волнением изучают их. А он-то ждал от Сеттембрини хотя бы веселой насмешки, на которую сам по своему душевному состоянию не был способен. Но и на ясный ум масона, видимо, повлияла наблюдаемая Гансом Кастерпом всеобщая зараза. Она мешала ему рассмеяться и пробуждала в нем интерес к душевной сенсации, вызванной этой историей с пощечинами. Кроме того, Сеттембрини, как человека, живо связанного с действительностью, угнетало сознание, что, несмотря на временно наступавшее обманчивое улучшение его здоровья, ему, в общем, становилось все хуже. Он проклинал болезнь, угрюмо стыдился ее и презирал себя, и все же она вынуждала его за последнее время через каждые 2-3 дня прибегать к постельному режиму. Не лучше чувствовал себя и Нафта, его сосед и противник. И в его организме прогрессировала болезнь, послужившая физической причиной, или, вернее, поводом для того, чтобы его карьера, как члена иезуитского ордена, столь преждевременно оборвалась. Даже в условиях горного разреженного воздуха, в которых он жил, нельзя было предотвратить развитие недуга. Он тоже проводил нередко целые дни в постели, и когда говорил, его надтреснутый голос все чаще срывался. А говорил он при повышавшейся температуре еще больше, становился все многословнее, резче и язвительнее. Но та борьба против болезни и смерти, которую вел с помощью идей Сеттембрини, и его горе от того, что презренная природа побеждает, видимо, были чужды недомерку Нафти, и ухудшение его физического состояния вызывало в нем не печаль, а насмешливую воинственность и неудержимую страсть к спорам, жажду все ставить под сомнение, все опровергать и отрицать, сбивая собеседника с толку, а это непрестанно усиливало и без того тяжелую меланхолию итальянца. Со дня на день обострялись их теоретические схватки. Конечно, даже Ганс Кастерп мог судить только о тех, которые происходили при нем, но он был почти уверен, что не пропустил ни одной, ибо его присутствие как педагогического объекта, казалось, было необходимо для столь важных коллоквиумов. И если он не мог не огорчать Сеттембрини, считая речи Нафты достойными того, чтобы их послушать, все же он вынужден был признать, что Нафта уже не знает меры и подчас переходит все границы здравого смысла. У этого больного не хватало сил или доброй воли подняться над болезнью. Для него весь мир стоял под ее знаком, он видел все в ее мрачном свете. К глубокому негодованию Сеттембрини, который охотно выгнал бы своего, жадно внимавшего их спором воспитанника из комнаты, или заткнул бы ему уши, Нафта заявил, что материя — слишком плохой материал, чтобы в нем воплощался дух. Желать этого — чудовищная глупость. Ведь что мы видим в результате? Гримасу. Что дало воплощение в жизнь идей хваленой французской революции? Капиталистическое буржуазное государство — хорош подарок. А исправить это надеются тем, что стараются сделать такую гадость универсальной. Всемирная республика — вот уж можно сказать счастье. Прогресс! Ах, это все тот же знаменитый больной, который то и дело перевертывается сбоку на бок, надеясь, что от этого ему станет легче. Результатом же является никем не высказываемое вслух, но тайно живущее во всех желание, чтобы началась война. И она разразится, эта война. И это хорошо, хотя она повлечет за собой совсем не то, о чем мечтают ее зачинщики.